Глава 34. Михаил первым делом решил отправиться на свою квартиру. Надо поговорить с Виталиком. И, боже, дай ему сил не убить этого, не добраться. Миша просто боялся, что может не выдержать, если услышит от Виталика нечто шокирующее. Вцепится в шею подлеца и свернет. А вместе с его шеей свернет и свое будущее. И всю свою жизнь. А Виталик заговорит. Миша заставит. «Мишаня, а ты чего здесь?» Начал было Виталик, открыв двери и увидев на пороге Михаила. Но Миша резким ударом ладони в грудь отпихнул Виталика от двери и прошел в квартиру. «Здесь мой дом, поэтому не тебе спрашивать, чего это я здесь». Огрызнулся Михаил, поморщившись от вони, царившей в квартире. Даже обувь снимать не стал, побрезговал носками идти по этому полу. Да и обувь его кажется чище, чем пол в этой квартире. «Миш, если ты пришел поговорить о продаже квартиры, то...» «Я не стану обсуждать с тобой продажу моей квартиры. Слишком много для тебя чести. Или я разрешение у тебя обязан спрашивать?» «Не слишком ли ты заносишься, братец?» Каждое слово Михаила дышало неприкрытой агрессией. Он был зол. Но вот Виталик пока не понимал, в чем дело. Михаил увидел мачеху. Она лежала на диване, на замусоленной и непонятно чем облитой накидке. Ну просто слов нет. Одни эмоции и только. В свинарнике кажется почище, чем здесь. Но Миша явился сюда непорядок наводить. Сейчас его терзало нечто более глобальное и важное. «Кать, сходи погуляй!» Острый взгляд Михаила буквально пронзал женщину насквозь. «Куда? Зачем?» «Да куда хочешь, мне плевать!» Рявкнул Миша. «Пространство освободи, исчезни, испарись!» «А?» «Быстро, Катя!» «Но зима ведь, я...» «Оденешься. Давай иди», — сказал. «Но я... надолго?» «Насколько надо?» «Я...» «Убирайся!» — заорал Михаил, теряя терпение. «Чтобы духу твоего здесь не было через 5 минут. Не уйдешь сама, вышвырну за двери, в чем есть». «Уяснила?» Женщина пораженно захлопала ресницами, впервые видя Мишу столь взбешенным. Ослушаться не посмела. Ворча, оделась и вышла из квартиры. «Миш, что происходит? Мать зачем выгнал?» Процедил Виталик. Только Михаил не был настроен вести с ним цивилизованный диалог, какой обычно ведут образованные и культурные люди. Вместо ответа зарядил ему кулаком в челюсть. Не со всей дури, конечно, иначе голову бы просто снес. Но очень ощутимо. Синяк у мрази останется. И приличный. Виталик упал на пол. Заскулил, схватился за щеку. Ошалело, смотря на Михаила, глаза которого сверкали от бешенства. «Миш, ты чего?» «Подонок! Да я тебя бы убил, да вот сидеть не хочу из-за такого ничтожества. Хотя...» «Да что я сделал?» — заорал Виталик. «Вижу, что ты не работаешь, а, братец? Работку так и не нашел, м?» Миша почти выплюнул эти слова. «Я еще... я нет, не нашел». «Но, как я вижу, ты с мамашкой не голодаешь. Кожанку вон новую прикупил». Миша ткнул пальцем в направлении прихожей, где висела новая кожаная куртка Виталика. «Миш, я...» «Заткнись, гад! Скажи-ка мне лучше, мразь ты такая, откуда деньги на покупку шмоток и на продукты? Ты ведь не работаешь, м?» Михаил приблизился, схватил Виталика за горло и поднял. Виталик захрипел, забился в его руках. Взгляд стал испуганным, как у зайца перед хищником. «Я тут подработку нашел!» Хватая ртом воздух, еле слышно процедил. «Какую?» «Ну, так, это...» Только предупреждаю, врать не смей, а то шею все-таки сверну. Не смогу сдержаться от искушения. «Пусти, задушишь!» — прохрипел Виталик, посинев. Михаил брезгливо отшвырнул его от себя. Парень ударился спиной о стену, испуганно таращась на Мишу. «Миш, ты совсем с ума сошел? За что ты себе такое позволяешь? Чего кулаки распустил? Что я сделал?» «Что сделал, мразь? Ты спрашиваешь, что сделал?» Михаил снова двинулся на него, а Виталик в панике выставил вперед руки, наивно полагая, что этим самым сможет остановить Михаила. «Я твой брат, успокойся!» Голос Виталика дрогнул. «Брат?» Миша едко усмехнулся. «Да манал я таких родственничков. Такие, как вы, хуже врагов». «Да что случилось?» «Ты, сука, значит, нарисовался здесь, чтобы воду вокруг меня мутить и жизнь портить? Настю мою извел. А сейчас чего ты добиваешься?» «Я не...» «Какого хера таскаешься к Аверину? Что ты ему нашептываешь?» «Миш!» Почти заскулил Виталик, испугавшись такой открытой агрессии старшего брата, которого в жизни никогда таким не видел. Всегда такой сдержанный, воспитанный и культурный Михаил сейчас походил на разъяренного и опасного демона, который, кажется, готов был пойти на самую крайнюю крайность. «Я знаю о том, что 10 лет назад ты отвез мою Настю на дачу, где моя невеста сгорела. Это ты устроил поджог, Виталик?» Миша был так взбешен, что даже не замечал того, как его колотит. Глаза горят безумной яростью, руки дергаются, скулы напряжены. Но все это видел Виталик. Вот сейчас он понял, в чем причина такого поведения Михаила. А вместе с пониманием пришли паника и настоящий страх. «Как ты узнал?» Не подумав, ляпнул Виталик, не понимая, как Миша мог это узнать, еще и через столько лет. «Ты или нет?» Гаркнул Михаил с отвращением и глубоким презрением, смотря на брата, которого трясло уже от страха. «Я не поджигал». «Полагаешь, поверю? Интересно, паскуда, как мне надо поступить с тобой, чтобы язык развязать, м?» «Я Настю только отвез туда, и все. Правда?» — отчаянно процедил Виталик. «Я потом уже узнал о том, что она там сгорела». «Зачем отвез?» «Миш!» — проблеял испуганный Виталик. «Ты успокойся!» «Я за тебя отвечу!» — прорычал Михаил. «Марк Аверин тебе команду дал. Деньги подмазал, и ты, шкура продажная, продался. Продался тогда!» «И продался сейчас!» Миша не отрывал взгляда от огромных глаз Виталика. «Ты мне скажешь, что тебе поручил сделать Аверин? И что ты ему болтал обо мне, понял?» «Миша, а?» «Ты мразь! Понял? Или мне надо как-то иначе объяснить?» Михаил схватил его снова за глотку и вмазал по лицу. «Черт!» — простонал Виталик. «Ладно, я все скажу. Кулаки свои держи при себе». «Ты даже понятия не имеешь, как я сейчас сдержан. Говори, не тяни». Миша с отвращением смотрел на брата, выжидая, когда того перестанет трясти от страха. Просто жалкое, мерзкое и трусливое создание, которое ради легкого заработка готово на все. «Говори, Виталик. Не доводи меня до греха». «Миш!» Голос Виталика противно дрожал. В этот момент он походил на скулящую бабу. Хотя, наверное, даже женщина вела бы себя более достойно в этой ситуации. «Я тогда, правда, только отвез Настю на ту дачу. Аверин приказал, и я сделал, Миш», — скулил Виталик, надеясь на понимание. «Мне было всего 17. Я же пацан был еще. Аверин мне угрожал, я просто испугался». «Угрожал он тебе, дрянь? Ты ведь деньги у него взял». «Да, он дал мне денег, но, Миш, у меня выхода иного не было. Он заставил меня работать на него, давал денег. Я ведь не знал, что он задумал избавить тебя от женщины, ради которой ты хотел отказаться от боев. Знаешь, кому он дал команду устроить пожар? Нет, я правда не знаю. Захныкал Виталик, прижимая руки к лицу в защитном жесте, видя, как дернуло Михаила. Кажется, Виталик полагал, что снова прилетит от брата. Но Михаил сдержался. А сейчас? Сейчас же тебе, мразь, не 17 лет, а 27. Но ничего не изменилось. Ты по-прежнему пашешь на Аверина, стуча на меня. Я не... Заткнись. Слушать твою ложь не хочу. Просто скажи мне по-хорошему, что именно ты сказал про меня и Аверину сейчас? Все. Выдохнул Виталик. И про Ульяну? Да. Сегодня утром я сказал ему, что ты женился. Миша губы поджал. Глаза загорелись жаждой крови. Но он сдерживался. Из последних сил. Просто не о чем больше с этой трусливой сволочью разговаривать. Виталик слишком жалок и пуглив, чтобы убивать или устраивать пожар. Но Миша был решительно настроен выяснить имена тех, кто убил Настю, а также придушить заказчика. Аверина. Здесь ловить больше нечего. Надо возвращаться домой. Там Ульяна. Одна. Миша, пока ехал к дому, думал о многом. Кажется, сам того не желая, он сломал своей малышке жизнь. Девочка так хорошо стала снова учиться. Молодая, красивая. Да, порой бывает глупой и недальновидной, но это от отсутствия опыта. Она еще слишком юна. Хотя, несмотря на юность, она оказалась замечательной женой. Миша даже не ожидал. Она и обед всегда приготовит, и в квартире порядок поддержит. И при этом успевает бегать на учебу. Никуда не ходит. Лишь его такая домашняя девочка. И что он натворил? Что должен ей сказать? Чтобы сидела дома и нос на улицу не показывала? Чтобы забыла про институт? Это справедливо по отношению к ней? На секунду его посетила безумная мысль отпустить ее. Развестись. Сделать ее свободной. И не важно, что он любит ее до одурения, что сдохнет без нее. Главное, чтобы с ней все было хорошо. Мысль о разводе он гнал, думать о таком не хотел. Принял решение поговорить сначала с самой Ульяной. Он скажет девочке правду. Всю. Как есть. Да, пусть и болезненную, жестокую, но правду. Она должна принять решение, а Миша уже все взвесит и решит, поддерживать его, это ее решение, или нет. Миша вернулся домой поздно. Ульяна его ждала и не ложилась спать. Волновалась. Увидев мужа, сразу же бросилась к нему. Обняла, прижалась. «Миша!» Просопела, носом уткнувшись в его грудь. «Ты где был? Почему телефон отключил? Я волновалась». «Прости, маленькая моя». Он прижал ее еще крепче к себе, опустил голову, нежно поцеловал в губы. «Надо поговорить, Уль». «Может, завтра?» «Это очень важно, Ульяна». «Хорошо». «Я сейчас схожу в ванную, а после мы поговорим, ладно?» «А ужин?» «Я не смогу съесть ни кусочка, Уль. Просто не смогу, прости. Сначала поговорим». «Как скажешь, Миш». Девушка не сводила с него взгляда. Видела, как он взволнован. Миша быстро искупался, натянул домашние брюки и направился в спальню. Ульяна сидела на кровати в тонкой сорочке, поджав под себя колени. Выпрямила спину, светлые волосы разметались по плечам, голубые глаза горели. Взгляд остановился на мощном торсе мужа, на котором еще виднелись капельки воды. Миша отметил, что девочка его больше не зажимается и мужа не боится. Кажется, что после первой брачной ночи, по-настоящему совместной ночи, она поняла, что муж ее не обидит. Ульяна смотрела внимательно на Мишу, видя, что его что-то очень терзает. Понятно, что у него возникли какие-то проблемы. Меньше всего сегодня вечером Ульяне хотелось разбирать проблемы. Она бы с более большим удовольствием понежилась в сильных объятиях мужа и не только. Ей понравилось то, что произошло между ними в первую брачную ночь. Она была бы не прочь повторить этот опыт снова. Хотела Михаила как мужчину и не собиралась этого скрывать от него. Но, судя по всему, мрачное настроение мужа сегодня никак не было рассчитано на романтический лад. Миша понимал, о чем она думает, видел по горящим глазам. Да, с одной стороны, ему нравилось, что он пробудил в ней женщину, которая хочет именно его. Ему удалось удалить из ее головы всех остальных мужчин. Только вот победа эта сейчас отдавала горечью. Миша взял ее за руку, присел рядом. Неспешно все ей рассказал про Настю, про разговор с Костей и про то, как встряхнул Виталика. Ульяна не перебивала. Слушала, давая ему возможность полностью высказаться. «Миш», — произнесла, когда он замолчал, — «мне изначально не нравилось, что ты ударился в эти бои, но...» «Уль, ты хоть поняла главную мысль, которую я пытался до тебя донести?» «Да, ты боишься за меня. Но, Миш, я не могу не ходить в институт». «Я могу дать тебе свободу, Ульяна. От себя. Понимаешь, что я имею в виду?» «Хочешь развестись со мной?» Ее голос дрогнул. Кажется, даже глаза покраснели. Она шмыгнула носом. «Уль». «Миш, я ведь люблю тебя». Она протянула к нему руки. Ладошки обхватили лицо мужчины. «Я не хочу с тобой расставаться. Надо найти иной путь». «Мне важно было услышать это от тебя, маленькая моя. Я тоже люблю тебя, Ульяна. И меньше всего хочу расставаться. Но я просто не вынесу, если не уберегу тебя». «Миш, можно ведь уехать. А доучиться я еще успею. А если и нет...» Она опустила голову. «Между учебой и тобой, Миш, я выбираю тебя». «Я подумаю, что можно сделать, моя хорошая. Обещаю тебе». Михаил притянул жену к себе, вжимая в себя, приняв решение побеседовать с Авериным.